Алхимия средних веков и нового времени. В средние века исследователи также пытались превратить неблагородные металлы в золото. Алхимики опирались на астрологию в своих исследованиях, рисовали мистические знаки и проводили ритуалы, думая, что это повлияет на химическую реакцию. Алхимия превращалась в тайное знание сродни колдовству, но изыскания велись даже в монастырях. Европейским алхимикам принадлежат многие открытия: создание концентрированных кислот, методы перегонки, очистки, испарения, кристаллизации, которые до сих пор используются в лабораториях. Наиболее известным алхимиком средневековой Европы считается Альберт Великий. Он впервые получил чистый нашатырный спирт и провел систематизацию многих алхимических знаний и трудов. Также им были описаны приборы, которые должны иметься в алхимической лаборатории, и правила работы алхимика. Знаменитый Леонардо да Винчи горячо порицал мистику в алхимии, веру в то, что можно создать золото из других металлов, и в существование философского камня, но всячески приветствовал прикладную химию, дающую конкретный результат. В эпоху Ренессанса популярность алхимии упала. Существовало много шарлатанов, продающих эликсиры вечной молодости или утверждающих, что можно превратить неблагородный металл в золото. Доверие к алхимикам исчезло. На сцену вышел эксперимент, как главный способ проверки знаний. В новое время химия стала оформляться в своем современном виде как наука. Такие видные деятели науки, как Роберт Бойль, Михаил Васильевич Ломоносов, Антуан Лавуазье, внесли значительный вклад в ее становление. Ими был независимо друг от друга открыт закон сохранения массы и сделано много других серьезных открытий, таких как теория кислородного горения, состав алмаза, воздуха и воды, основные элементы органических веществ и другие. В новое время было открыто много химических элементов. А в середине XIX века Дмитрий Иванович Менделеев открыл периодический закон и составил периодическую систему химических элементов, известную как таблица Менделеева.